Слава нашему Господу за то, что Господь подарил нам еще один день. И мы сегодня можем склоняться пред лицом Господним, просить у Него благословения, благодарить за прошлые времена, и особенно тогда, когда Слово Господне, которое однажды было нам сказано впоследствии, явно принесло нам очевидную пользу. Когда Господь нас предупредил о какой-то норме нашего поведения, а потом в нашей жизни пришли такие ситуации, где мы это Слово Господне применили, и поэтому мы тогда бывали очень благодарны Господу за Его своевременную помощь, за Его своевременные откровения. И я думаю, что если бы Господь не учил нас, если бы Господь не предупреждал нас заранее о том, что будет дальше, и не учил нас, как поступать, то, наверное, никто из нас сегодня не был бы на этом месте. Мы просто не устояли бы, просто не смогли бы правильно сориентироваться, и, наверное, эти ветры учений или проблемы жизненные, или трудности, которые очень часто бывают весьма великими, они бы унесли нас, и мы не были бы народом Господним. Но мы сегодня благодарны Господу, что Господь все делает своевременно. Он делает то, что надо делать. И Он говорит то слово, которое необходимо сказать. И потому я думаю, что вы все в жизни своей испытали вот такую великую милость Божию и оценили, что значит знать Слово Господне, что значит иметь свет Божий. И сегодня с особым рвением или с особой ревностью будем впитывать то Слово Господне, которое Господь оставил для нас в Священном Писании, за что слава Ему и благодарение. Мы уже несколько разборов рассуждаем о власти, но эта тема настолько велика, потому что она не ограничивается представителями власти или людьми, но она переходит в духовную сферу. И вообще-то она и начинается в духовной сфере власть. Уже позже она выражается нами в нашем физическом мире, в нашей жизни, в наших поступках и в наших действиях. Вы помните, что мы в прошлый раз рассуждали, или не прошлый раз, просто мы еще повторяли, дополняли те уровни власти, та иерархия, которая существует в духовном мире. Вы помните, что мы особое внимание обращали на одну истину, кому Бог дает власть. И несколько застряли внимание, когда она может потеряться, эта власть. Но я хочу сегодня, напомнивши в некоторой мере прошлый разбор, хочу сегодня добавить еще одну сторону вот этой великой темы. И она говорит о том, что если даже мы получили власть, и мы способны ее удерживать, то еще что надо утверждать эту власть. И я читаю один текст Писания. Почему я это читаю? Потому что мы в нашей жизни всегда с этим фактом встречаемся. Как только покаялись, Господь дал спасение, тут же начинаются испытания. Тут же кто-то пытается поколебать нашу веру. Как только получили крещение Духом Святым, приходит искушение. Его надо удержать и утвердить то, что Господь дал. И вы помните такой очень ценный пример, который мы видим в жизни Иисуса Христа. Когда Иисус Христос заключил завет с Богом или дал обещание спасти нас, помните, вступил в завет с Отцом крещением, как и мы это делаем, то вы помните, что было? На Него сошел Дух Святой. И что Дух Святой сделал? Он его повел. Куда? Чудеса творить, исцелять? Или куда он его повел сразу? Он повел его в пустыню для искушения от дьявола. И это Дух Святой повел. Вы помните, там написано, что Дух повел его в пустыню для искушения от дьявола. Для чего? Несмотря на то, что он был Сын Божий. Он должен был в борьбе с грехом утвердить ту власть, которую получил. И утвердить ту силу, которую Господь дал ему в крещении Духом Святым. И написано, это было трудное время, это была борьба в молитве с постом 40 дней. И когда уже кончалось время этого поста, приступил к нему искуситель. И помните, пошатал его по трем линиям. Похоть плоти, похоть очей, и что еще? И гордость житейская. И Иисус все это отразил в своей жизни. И после о нем написано: «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею». Это закон. Это не есть нечто из ряда вон выходящее и непонятное для нас. Это просто надо знать. И понимать, что всякая власть, и все то, что Бог дал нам, его должно сохранить и утвердить. И при том утвердить не лишь бы как, а утвердить по слову Господню. И в подтверждение того, что я сказал, я еще прочитаю несколько текстов Священного Писания. Они подтверждают ту мысль, которую я сказал, что полученную власть нужно еще утвердить. Первая книга Паралипоменон, 18 глава, 1 и 3 стихи. «После чего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки филистимлян. Он поразил также моавитян, и сделались моавитяне рабами Давида, принося ему дань. И поразил Давид Адраазара, цара Сусского в Емафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Евфрате». Здесь немножко не говорится о том, что Давид шел утверждать свою власть. Шел другой утверждать свою власть. Но это было вразрез с планами Давида. Но этот текст, независимо от того, что речь не идет конкретно о Давиде, он говорит о том, что власть утверждается. И несмотря на то, что очень часто, когда мы пришли к Господу, то Господь сделал нас своими детьми и дал нам власть быть чадами Божиими. Но не один раз мы видели, как дьявол пытался утвердить у вас свою власть. И эти две власти воюют. Господь пытается утвердить свою власть в вашем и в моем сердце, а дьявол пытается утвердить свою власть. И между ними идет война. И вот в данном случае, когда этот царь, Адразар, цар Сусский, шел, чтобы утвердить свою власть, он этого не смог сделать, потому что Давид вышел навстречу и разбил его. Вы помните другой пример, когда Господь поставил Саула царем над Израилем. И он дал ему власть царскую. Вы помните, он выразил в чем? Когда открывал законы, которые, значит, царь будет иметь, то он сказал, что вы думаете, царь, это хорошо. Он возьмет у вас лучшие поля, вы должны будете отдать. Он возьмет ваших сыновей и дочерей, дочерь будет варить кушанье, сыновья будут бегать перед колесницами. Это значит, он будет властвовать над вами. А потом пришло время, когда Господь поставил перед испытанием. Мы этот текст Писания не один раз читали и не одну проповедь слышали. Когда филистимляне пришли воевать, а Самуил сказал ему, что покуда я не принесу жертвы, еще мне он назначил, ты не должен выступать. Но обстановка так сложилась, что филистимляне в устрашающем количестве пришли, и вооруженные на то время, каким тогда было вооружение, Библия говорит, до зубов. И свои люди стали разбегаться. И Саул поглядел, ну надо же что-то делать. Вы помните, там написано, некоторые стали перебираться в страну Гадовую, Галаадскую, другие стали прятаться, Саул смотрит, и разбегаются люди, что делать? А власть-то утверждать надо. И он решается нарушить закон или заповедь, которую Бог дал через Самуила. «Покуда я не приду и не принесу жертвы, ты не имеешь права ничего делать». И он не выдержал. Он пошел, принес жертвоприношение, то, что надо. И, наверное, еще жертва вся не была сожжена. Вот, и Самуил идет, говорит, что ты сделал? Ну как, что сделал? Я утверждал власть. Говорит, ты ее утверждал, но не так, как я тебе сказал. И помните, что Господь через Самуила сказал ему? Ныне Господь упрочил бы царствование твое, а теперь так не будет. А теперь так не будет. Ты это делал, но ты это делал не так, как надо было делать. Вы понимаете, насколько это важный момент? И даже если мы возьмем в основании сегодняшнего рассуждения один из важнейших текстов Писания, что Господь дал нам власть быть чадами Божиими, и эту власть надо утверждать, чтобы говорить, утвержденные, помните место Писания, и укорененные в чем? В любви могли постигнуть со всеми святыми, что есть там, и дальше перечисляется. И если это делать, утверждать власть, но не по Писанию, то она пошатнется, и ее потеряешь. Потому как все-таки важно, Он дал нам власть быть чадами Божьими. Но эту власть можно утвердить только, поступая по Писанию. И если мы это делаем, и делаем не по Писанию, то даже стремясь упрочить свою власть, мы ее потеряем. Но если даже нам покажется, что мы, поступая по Писанию, вроде бы что-то упускаем, что-то недоделываем, если нам кажется, что эта власть теряется, то если это все по Писанию, то она будет утверждена Богом. А вы помните, я говорил, что власть – это духовное явление? Я вам напоминал о животном мире, который боится людей до сегодняшнего дня. А помните, я именно имел в виду вот эту тему. Господь сказал, что владычество над всем тем, что я сотворил. И проходили времена, и где-то в этом духовном мире и сегодня есть существа, которые внушают животному миру страх и преклонение перед человеком. И я напоминал в прошлый раз, сегодня повторю. Ведь многие из тех животных, которые Бог сотворил, они гораздо сильнее нас, людей. И им с человеком расправиться нет никакой проблемы. Но не боятся человека. Почему? Потому что в духовном мире действует духовная власть. Независимо от нашего физического состояния. Но что человек и что лев? Но лев никогда не будет нападать на человека, правда? Это исключение, бывают такие исключения. А вообще-то они стремятся избежать столкновения. Почему? Потому что однажды Господь сказал им, вы будете в подчинении у человека. Не знаю, как Господь сегодня влияет на них. И вообще на тех существ, которых Он поставил ниже кого-то. Я не знаю, как Он влияет, но это влияние ежедневное, постоянное, ежеминутное, ежесекундное. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня это понимали, и знали, что нам приходится утверждаться, и в том числе и во власти, что мы есть дети Божии. И если мы поступаем не так, как должны поступать дети Божии, то мы никак не утвердим свою власть, что мы дети Божии. Он дал нам власть. Вы понимаете, о чем я веду речь? Никак. Идя вразрез со Словом Божиим. Если даже мы по плоти одержим какую-то победу, если даже по плоти мы будем иметь какое-то преимущество, но это будет преимущество нашей силы, но не власти, которые Бог дал. Еще раз позволю себе напомнить, что есть разница между силой и властью. И власть гораздо более мощное средство, чем сила. Хотя, с другой стороны, Бог дает власть тоже тем, кто чем-то обладает. Помните, позапрошлый раз мы об этом говорили? Ну, не просто лишь бы кому. Готовить человека, дает ему определенные задатки, а потом и дает ему власть. Но никогда во главе государства Бог не поставит глупого человека. И люди не поставят, правда? Он должен обладать чем-то. Интеллектом, глубиной мысли, разумом, может быть, сильной волей. Именно вот этим людям Бог может и доверить что-то. Но тем не менее, получение власти от Господа не является результатом действия человека. В этом чем есть воля Божья, о чем мы и что будем говорить. И потому я хочу напомнить один из текстов Писания и провести параллель еще раз, чтобы мы поняли, что наша власть быть чадами Божьими, наша власть делать дело Божие, она будет зависеть от власти, которую Бог дал нам, и от того, как мы ходим пред лицом Господним. Читаю один из текстов Писания. Он не напрямую будет говорить о некоторых вещах, но я перекину мозг, и вы поймете, о чем я буду говорить. В послании Якова написано так, 2 глава, 20 стих. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» Значит, дела – это материальная часть нашей жизни, а вера – это духовное явление. Так и сила, сила и власть. Сила, она выражается и в физическом мире, а власть, как и вера, это духовное явление. И власть, оказывается, которую Бог дает, хотя она дается на основании силы, которую Бог дал, но она оказывается гораздо сильнее, чем сила сама. Вы помните, я вам проводил пример инспектора ГАИ? У него есть сила? Есть. Потому что он ходил, учился, жил. Разум есть у него? Есть. Он учился, учил правила хорошо. Наверное, юридическую сторону. Как юрист должен быть подкован, должен знать законы. Но если бы он этого не имел, он мог бы стать инспектором ГАИ? Нет. И у него есть сила. Но этой силы хватило только, чтобы научиться. И когда увидели, что он научился, может что-то делать, ему дали власть, а символ власти – жезл. Скажите, какой автомобиль он удержал бы своей силой? Или догнал бы? Наверное, Запорожье даже не догнал бы. Он бы не мог его остановить даже своей силой. Хотя не скажешь, что у него силы нету. Но он пользуется властью, который ему дало государство, у тех пределов, в которых он поставлен контролировать что-то. И он поднимает жезл и начинает действовать не его сила. Его сила нужна была выйти на дорогу, удержать жезл в руке и поднять его. А все остальное делать – власть. А когда мы сказали «власть», то уже понимаем, это силовые структуры МВД. Это уже, сами подумайте, что может случиться, после того, еще не остановились. Он записал номер, после придут к вам домой. И возьмут вас. Если вы на большую скорость мчались, то смотрите, что на следующем посту уже будет стоять поперек бронетранспортер, чтобы вы не проехали дальше. Или будут стоять уже на изготовке быстроходный транспорт милиции, чтобы догнать вас и остановить. Потому человек и останавливается, он понимая, не остановлюсь, остановит и будет хуже. Поэтому есть разница между силой и властью. И тем не менее, еще раз повторяю, для того, чтобы эту власть, нужна и некоторая сила. Нужна и некоторая сила. Поэтому я еще раз обращаю внимание, что то, что я сказал о Адразаре и Давиде, оно даже для Иисуса Христа было свойственно. Я вам прочитаю один текст Писания. Во время Осии, Это было еще время далеко-далеко до пришествия первого Христа на землю. И вот что было сказано Иисусом Христом. 13 глава, 14 стих, книга Осии. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяние в том не будет у меня». Это было обещание Божие, что Он когда-то сделает, что еще не было сделано. Вы знаете, что Иисус Христос этого не сделал бы, если бы Отец Ему не дал власти, правда? Вы помните, что Иисус не однажды заявлял, что «я получил власть от Отца Моего». Он все это оставил. Он был в славе. Он обладал полнотой божества. Он есть полнота божества телесную, когда ходил по земле. А вообще он как бестелесный был равен Богу, потому что его слово. И Отец вложил самого себя полностью в свое слово, свое могущество, свою силу и свою славу. Но на земле он должен был утвердить все это. Помните, я уже напоминал? И что самое неприятное для нас? Что власть утверждается не тогда, когда она дается, когда нам хорошо, а тогда, когда ее у нас отнимают. Вот только тогда можно утвердить, победивши того, кто может отнять ее. Вот поэтому мы проходим честные места. Вот поэтому в нашей жизни, когда мы что-нибудь получаем от Господа, а самое главное, что мы получили, первое, это жизнь вечную и прощение. И за это приходится воевать и утверждаться каждый день. Каждый день какие-то заговоры со стороны дьявола, каждый день какие-то сети ставятся, каждый день какие-то проблемы вырисовываются. И так продолжается иногда довольно длительное время, что нам кажется, уже и победу одержать невозможно. Но Христос, когда пришел на землю, учил, как власть имеющий. Помните, Евангелие от Матфея, 7 глава, 29 стих. «Ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Вот есть разница, когда мы учим, как власть имеющая, или просто повторяем то, что написано. И вы, наверное, не один раз, когда наблюдали за проповедниками, то увидели разницу во власти и разницу в воздействии слова. В одном случае оно как лекция, хорошо прочитанная, в другом случае она продирает до внутренности. Потому что слово со властью. Он учил их как власть имеющих. И что еще я хочу напомнить. Евангелие от Матфея, 9 глава, 6 стих. Какую еще власть Господь получил и после оправдал? Это очень важный элемент Его службы. Лучше сказать, не элемент, а одно из проявлений Его власти. Матфея 9:6. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он после подтвердил эту власть, знаете, когда подтвердил? На Голгофе, на Голгофском кресте. Потому что грехи мог прощать только тот, по замыслу Божьему, кто умрет за эти грехи, возьмет их на себя и искоренит их, истребит их. И он эту власть получил. Книжники не могли понять, говорят, ну кто это, что их грехи прощают? Говорили, ну это богохульство. Кто может прощать грехи, кроме самого Бога? Иисус говорил, что дана мне эта власть и грехи прощать. И Он подтвердил это, что имел право это делать, когда умер за грехи наши на Голгофском кресте, когда сказал «совершилось». Это совершилось искупление человеческого рода от греха. И Он должен был это подтвердить. Но зато, вроде бы, когда Он ходил по земле, Он не один раз говорил «дана мне всякая власть». Знаете что? Одержимые освобождались, мертвые воскрешались, прокаженные очищались, больные исцелялись, чудеса творились. Но впереди была еще Голгофа. Это был тот момент, когда нужно было, не дорожа своей жизнью, доказать или сохранить эту власть. А как ее надо было сохранить? Только исполнением Слова Божия. Только исполнением воли Божией. А воля Божия была в чем заключалась? Чтобы на злословие не отвечать злословием. Чтобы на угрозы не отвечать грозами. Чтобы когда будут бить в одну щеку, подставить другую. И в конце концов умереть на Голгофском кресте. Это была воля Божия. И только так можно было утвердить власть. И Господь ее утвердил. Он умер за грехи всего мира. Но воскрес третий день по Писанию. И когда уже пришло время уходить на небо, то вы помните, что Иисус сказал? Евангелие от Матфея, 28 глава, 16-20 стихи. Я прочитаю это место Писания. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Да сколько раз она ему давалась? Она раз была дана, но он сохранил ее. Он ее утвердил. И утвердил ее тогда, когда стал лицом к лицу с дьяволом и принял смерть за человечество по воле Божией. Со стороны людей это было унижение. И они думали, что он все потерял. И, наверное, смеялись над учениками. Я говорю: ну что вы теперь будете говорить? Царь? Исцелял. Вы помните, как мы с Иисусом смеялись, когда он висел на кресте? Говорит: других спасал, а себя спасти не может. Если ты Сын Божий, сойди с креста и уверуем в тебя. Это же был путь дьявола через порицание, через людей, которые клеветали и злословили, не дать возможности или убедить Христа сойти с креста, не исполнять волю Божию. Но он ее утвердил, когда от первого слова до последнего исполнил всякую волю Божию. И потому, уходя, мог сказать: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, креща их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Ище я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Не просто я с вами, но с полнотою всякой власти, с полнотою всякой силы, с победой над самою смертью. И больше никогда умирать не буду. Я говорю, будучи всегда жив. Помните, Павел был в послании к евреям. Будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать и за живых, и за мертвых. Вот утверждение власти. Я хотел об этом сказать, для, по какой причине? Потому что мы будем переживать трудности, будем переживать проблемы, может, мы не совсем будем понимать, почему, но в этих трудностях будет что-то утверждаться –